Первыми, как обычно, собрались слуги, среди которых была куча разных видов. Самыми популярными из них были одноглазые волки и крысы, находящиеся внизу пищевой цепочки. Их убивать было скучнее всего. Шипастой черепахи с лихвой хватало на них. После них пришли младшие вожаки стаи, что заставило меня уже включаться в бой, лично используя когти, разрывая их плоть и поражая их слабые точки магии начального уровня. Но на таком расстоянии от города было бы странно, если бы не было истинных вожаков стаи, и один такой решил показаться на сегодняшней вечеринке. Взмахом руки я отправил в него порыв молниевых лезвий ветра. Однако пострадал не только он, но и куча слуг, пришедших с ним. Все они были убиты и раскиданы минимум на сотню метров вокруг. Передвигаясь по пространственным платформам, я был практически неуловим для них, а шипы шипастой черепахи ловко поражали слабые места, которые могли пробить. С улучшением моего зрения их эффективность тоже увеличилась в разы. Хотя я, конечно, не мог видеть все слабые места. Мое зрение позволяло заметить только изъяны в потоке энергии, и то лишь в общем плане. Если хорошенько не сосредоточиться, оформленных потоков не было видно. Но это не мешало, пользуясь своим опытом, наносить точные удары. Впервые за долгое время я опустился в пучину резни, отдавшись своим инстинктам. Вновь погружаясь в состояние крайней сосредоточенности, уничтожая врагов, движение энергии становилось с каждой секундой все естественнее и проще, как и движение моего тела, что начало гнуться под неестественными углами, демонстрируя чудеса растяжки и доказывая, что вышло за пределы всех человеческих возможностей. Буквально от одного давления моей ауры погибали десятки низших слуг. Ха-ха-ха-ха. Глава 414. Вернулся туда, откуда бежал, Иньян. Стоя на вершине из трупов, я был окружен еще большей толпой взбешенных медвежьих кабанов вперемешку с другими видами. В частности, я видел пару десятков трехглазых валов. Энергии оставалось немного, самое время отступать, используя ее остаток. В этот момент я услышал треск. Моя маска Асуры, та, что была со мной уже более года, та, к которой я так привык, та, что я так сильно полюбил, та, что стала буквально частью меня, треснула. Она была сделана из кости истинного главнокомандующего и, судя по всему, она так износилась, что уже не могла выдержать моей возросшей силы. Печально. Придется вплотную заняться созданием ее замены. В этот момент, пока я сентиментально отвлекся, потянувшись рукой к маске, один из вожаков стаи, вроде это была какая-то птица, рванул на меня. Чисто инстинктивно отпрыгнув в сторону и поднявшись над землей, я почувствовал, как окружающий воздух начал быстро нагреваться. Бесчетное число огненных шаров опустилось с неба, поглощая всех собравшихся вожаков. Вслед за ними появились десятки воздушных вихрей, усиливающих пламя и шикующих монстров. Меня же подхватили чьи-то руки и отнесли на достаточно большое расстояние. Буквально за мгновение мы оказались на поляне, где совершенно ничего не напоминало о только что прошедшей резне. «Ха-ха-ха, как же хорошо, что с вами все в порядке, тяжело дыша», — сказала Ломейли, упершись руками в колени. «Вы прибыли немного раньше, чем я планировал, но ладно», — спокойно сказал я, слегка потянувшись и почувствовав, как все тело отдало тупой болью так, что чуть не скрутился на земле. «Еще бы мы не спешили. От того, живы вы или нет, зависит не просто наши жизни, но и судьба всего клана Ло», — возмутилась, набравшись смелости женщина. «Вы хоть представляете, как мы перепугались, увидев, что вы невероятно быстро удаляетесь в неизвестном направлении?» «Да-да, я всего лишь решил немного развлечься», — лишь отмахнулся я, начав концентрироваться на своих руках и ногах, дабы вернуть им прежний вид. «Не хотелось бы возвращаться так домой. И я напомню, вы не мои няньки, а мои рабы, выполняющие приказы, так что следует понимать, как стоит со мной разговаривать. Хотя за оперативность хвалю. Можете считать это контрольной проверкой перед шоу. Прошу прощения», — потупив глаза, извинилась она, после чего обратила внимание на мое состояние и с выпученными глазами дрожащим голосом спросила: «Чите, что у вас с руками?» «Ничего особенного, это просто небольшая моя фишка. Не волнуйся, все должно вернуться в норму со временем», практически полностью безразличным голосом ответил я. Как раз в этот момент кожа и плоть начали возвращаться на место. Все же скорость заживления стала в разы выше, и смотрелось это намного эффектнее. В отличие от обычного исцеления, что, стимулируя жизненную энергию, ускоряет естественную регенерацию человека. У меня было такое чувство, что мои конечности заново воссоздаются из энергии, в которую были преобразованы. Сначала стали появляться кости, быстро выстраиваясь от локтя до кончиков пальцев. После они начали обрастать плотью, что выглядело особенно мерзко и одновременно завораживающе. И уже мясная кисть с костями обтягивалась кожей, а все признаки выбросов энергии в виде свечения или мелких явлений исчезали, словно их и не было. К слову, на заживленной таким образом коже локтя не было шрамов. Даже сильно пострадавшая от магии высшего уровня левая рука была, как новая. Я наблюдал только за руками, в отличие от Ломейли, что видела все со стороны. Как обычно, область обеленной кожи стала еще больше, но вместе с этим я сам по себе стал бледнее. Не сильно заметно, но если присмотреться, можно заметить разницу. Так что переход между частями, полностью покрытых молниевых покровом и остальным телом, был не слишком очевиден. Когти же на пальцах рук и ног практически полностью стали похожи на когти, правда маленькие и тупые, так что в реальном бою их будет проблемно использовать. Вы не человек, вы больше похожи на какое-то чудовище, взвопила третья старейшина, когда весь процесс закончился, и я осматривал изменения, что меня затронули на этот раз. К моему удивлению, весь процесс заживления продлился не более 5 минут. Удивительная скорость, учитывая, сколько необходимо было восстановить. Ха, любой другой на моем месте посчитал это за оскорбление, а не комплимент. Но я тебя прощаю, улыбнулся я, хотя, наверное, моя улыбка в ее глазах выглядела больше как оскал, а слегка увеличившиеся клыки и в общем более острые зубы добавляли этому эффекта. «Наконец-то я вас догнал», — устало сказал Ло Мингшенг, приземлившись рядом с Ло Мейли. «А, что-то случилось?» — удивленно спросил он, переводя взгляд с меня на женщину и обратно. «Нет, ничего», — покачал я головой, понимая, что стоило бы мне переодеться перед возвращением. «Можешь потом расспросить у нее, это не такой большой секрет, и в скором времени об этом узнает еще больше людей. Лучше скажи, есть какие-то новости, пока я был занят?» «Хорошо, есть одна новость, которой необходимо ваше внимание», — вежливо начал он, слегка поклонившись. «Повелитель бури, как вы и говорили, назначил поединок на ночь воскресенья. Как вы и говорили, мы согласились на бой. Отлично, скоро проблем станет меньше. Пока же организуй встречу с кланом Ву перед боем, а также отправь тайное сообщение повелителю Вод, что я хочу встретиться с ним максимально скрытно. Скажи только то, что я хочу реванша, и если он согласен, то пусть приходит обсудить детали в комнату клана Ло перед боем», — отдал я пару поручений. «Скоро проблемы трех сибирских гениев и хранителей будут разрешены. Как же удачно сам Павел решил сработаться со мной. Это значительно упростит решение проблемы, если, конечно, с его стороны не возникнет никаких иных проблем». В молчании мы покинули лес и вернулись в город. На обратном пути, так как израсходовал все силы, воспользовался помощью Лумейли, а потом по уже отлаженной схеме вернулся в мастерскую, заглянув в Минчжу и выйдя через главные ворота. Ло Миншингу вновь пришлось путешествовать своим ходом. Вернувшись, я приступил к подсчету собранного куша. В общей сложности у меня теперь была пара десятков цельных душ уровня слуги и парочка вожака стаи. Так, на всякий случай, если обстоятельства потребуют их немедленного применения, я сделаю это, не раздумывая. Что же касается слияния осколков, то их почти хватило на улучшение магии молнии до 4-й ступени среднего уровня. Не хватало всего нескольких душ. Конечно, этого удалось достичь, только используя души вожаков стаи, дабы усиливать звезды до 4-й ступени. Немного подумав, я возместил недостаток из запаса. Теперь я мог в любой момент использовать магию молнии 3-й ступени. Хотелось бы, чтобы развитие молнии и ветра проходило равномерно, но это далеко не всегда будет возможно. Жаль, но в скором времени повторить такое турне будет проблематично. К тому же надо сменить место охоты, чтобы не вызвать новую экологическую катастрофу. Оставшиеся пару дней до битвы с двоюродным братцем я провел в обычных делах, завершив пару артефактов для клана Ву и подготовив все для создания артефакта для Тан Ю. Правда, из-за нехватки времени он был хуже изначально планируемого, но и слишком быстрый рост тоже не очень хорошо показывать. Помимо этого, я освоился с силой этапа концентрации и активно продвигался в нем. Эффекты закалки внутренней энергии с каждым днем раскрывались все лучше и лучше, так же, как и развивались фиолетовые глаза молнии. Примерно за 2 часа до назначенного времени боя я уже прибыл на подпольную арену вместе с Чен Роу. Она очень хотела поприсутствовать при переговорах и посмотреть бой из первых рядов. Сильно много проблем она доставить не должна, так что я решил ей не отказывать. Казалось бы, мы виделись с вами всего неделю назад или чуть больше, а вы уже тут. Помнится, тогда вы сказали, что нас больше ничего не связывает, верно? Хитро улыбнулся старик из клана Ву, как только я вошел в их комнату. Кроме него здесь еще была парочка телохранителей клана Ву, меня же сопровождала только Чен Роу. Тогда я всего лишь решил обнулить наши отношения, дабы ваша связь с моим мастером не мешала нам построить взаимовыгодное партнерство. Вежливо и немного заискивающе ответил я, прекрасно понимая всю абсурдность такого поворота. Да, или вы просто вернулись туда, откуда начинали. Скажите честно, в клане Ло вас обманули? С ехидной улыбкой спросил он, предлагая жестом сесть. И поэтому вы в спешке запросили встречу со мной, верно? Что вы, все не так, ответил я максимально невинным голосом, что прямо кричал, что он попал в точку. Просто атмосфера в клане Ло сейчас, скажем так, не очень приятная. Понимаю, мы тоже слышали об этом. Кажется, это произошло примерно в один момент с тем, как вы решили перейти к ним под покровительство, закивал головой старик Ву. Ага, неудачно вышло. Мне обещали ресурсы и защиту от всяких недобросовестных бойцов и их спонсоров, но вместо этого я получил лишь пренебрежение на фоне внутренних разборок. Начал я активно жаловаться, делая вид, что наконец-то нашел человека, которому можно излить душу. Без понятия, что конкретно там происходит, но думаю, все не кончится просто, и грядут большие потрясения. Вы имеете в виду Лонили, что скрылось в клане Лоу, верно? Спросил он, еле скрывая интерес. Еще бы, такой хороший язык, как я, на блюдечке преподносил ему информацию о скрытой кухне других кланов. Хотя мне и не будут верить на слово и полностью доверять моей информации, но мне это и не особо нужно. Достаточно будет посадить в них семена, а при благоприятном окружении они сами в срок дадут всходы и принесут столь желанные плоды. Да, черт знает, что произошло, но я проснулся одним днем и узнал, что глава клана прикован к постели с сильно поврежденной душой, второй старейшина вообще мертв, а брат и сестра нынешнего главы обвиняются в сговоре. Возмущенно сплеснул я руками. А-а-ха-а, если с братом у них вышло все удачно, то вот сестра, от нее будут проблемы. Банально судебные разбирательства могут сильно подкосить влияние клана Ло. Конечно, наш контракт неофициален, но все равно мне неспокойно. Хотелось бы найти более надежного представителя, с кем мой секрет и секрет моего учителя так и останется секретом. Понимаю, клан Ву мог бы обдумать условия контракта с тобой, но это грозит спровоцировать клан Ло. Пусть у них сейчас и не лучшие времена, но они пятый по силе клан и следующие за большой четверкой, покачал головой, набивая себе цену, старик Ву. Да, что ж, это было очевидно, согласился я. После моего прощания все стало несколько сложнее. Ха, думаю, вы и не думали, что все обернется таким образом тогда, верно? С ехидной улыбкой спросил он. Пожалуй, я бы к вам не пришел, если бы не услышал слухи от других бойцов клана Ло. Печально покачал я головой, делая вид, что ситуация для меня совсем безысходная. Да, и какой же, если не секрет, задал он вопрос как бы между прочим, но резко возросший интерес было сложно скрыть. Вы же слышали о том, что клан Лоу оказывает поддержку союзу кланов во главе с кланом У в борьбе против клана Шень. Начал я, а после кивка старика Ву продолжил. Теперь еще они и переманили к себе Лонили. Так что неудивительно, что многие решили, что клан Лоу увидел для себя возможность возвыситься, и, возможно, на этом их амбиции не закончатся. Благодаря своим особым навыкам, полученным от учителя, я случайно подслушал часть разговора и услышал что-то о предательстве и помощи Лонили или клану Лоу. Не смог точно разобрать. Сразу понятно, что намечается что-то крупное, в чем участвовать я не собираюсь. Подпольные арены для меня всего лишь место тренировок, а спонсоров в виде кланов – лишь прикрытие от других таких же. Так что участвовать в столь крупных делах – нет уж, извольте. Будь это что-то незначительное, еще можно подумать, но тут речь скорее о бойне. Глава 415. Три сибирских гения, повелитель бури, Инь-Ян, Хаэм. Занимательно, задумчиво пробормотал старик Ву, услышав мою историю. Ха, та реакция, на какую я и рассчитывал. теперь добьем последний гвоздь. Еще что-то было похожее на клан Ву и подстава, но я не расслышал, так как пришлось быстро уйти, чтобы меня не обнаружили, добавил я, почесав затылок и посмотрев в потолок, делая вид, что сильно задумался. Но не думаю, что это так сильно коснется вас. Вы давние соперники, и обычные подставы будут слишком очевидны. А это уже довольно интересно, у вас есть запись этого разговора в качестве доказательства? Боюсь, глава клана и другие старейшины так голословно не поверят вам, спросил он, обдумывая сказанные мной слова. К сожалению, нет, покачал я головой. Увы, но мой слух намного лучше любых записывающих устройств, что есть на данный момент. Так что то, что услышал я, они зафиксировать никак не могли, а подходить ближе было бы просто глупо. Думаю, вы понимаете. Конечно, вздохнув, согласился старик. Тогда, если это все, что вы хотели сказать, можете идти. Я обязательно передам ваши слова главе и попрошу его оказать вам поддержку в случае чего. Благодарю. Но я думал, что этого будет мало, и специально подготовил пару артефактов для главы и великого старейшины, добродушно улыбнувшись, сказал я, достав пару артефактов. Должно быть, вы слышали о кузнеце Тансане, что тесно сотрудничает с кланом Ло, верно? Мне удалось урвать у него парочку артефактов, которые он забраковал, вроде как пытаясь сделать артефакты для старейшин клана Ло. Мне пришлось значительно потратиться и выполнить парочку его просьб за них. Хо, слегка удивленно и заинтересованно протянул он, внимательно изучая артефакты. Они специально были сделаны для главы и великого старейшины клана Ву, двух единственных магов высшего уровня клана Ву. Хотя не факт, что они их будут использовать тут же, но даже у таких кланов, как Ву, не должно быть возможности свободно добывать артефакты такого уровня. Тем более это были именно те артефакты, которых недоставало главе и старейшине. Мне пришлось потратить солидное количество времени, анализируя всю доступную клану Ло информацию о них, чтобы сориентироваться, какие именно артефакты стоит делать. Я слышал, у главы нет хорошего щита соответствующего уровня, а великий старейшина давно ищет что-то для усиления своих способностей, добавил я, пододвигая артефакты ближе. Надеюсь, такой подарок покажет им мою искренность и то, насколько я желаю стабильности во время своих тренировок. Вполне, это замечательный подарок. Глава и великий старейшина определенно будут довольными, еле скрывая улыбку, сказал старик Ву, быстро пряча артефакты в пространственный браслет. После этого мы распрощались, и я вернулся в комнату ожидания клана Ло. До боя с братцем оставалось еще примерно полтора часа, и вскоре должен был появиться повелитель Вод. Обдумав его слова и действия, я решил, что с ним можно иметь дело. Продолжать брыкаться с хранителями слишком хлопотно. Хотя они, вроде как, и на пределе, но исходя из тенденций, когда закончатся эти события с тройкой гениев, у них будет нехилый зуб на меня. Возможно, они даже попробуют рискнуть всем, чтобы уничтожить меня. Например, как повелитель леса. Судя по его настрою, после боя он не успокоится, пока я не окажусь в могиле. Так что использовать одного из них, как буфер между двумя другими, вполне себе эффективно. Эй, я требую реванша. Если меня не пустит Касури, то я выбью эту чертову дверь. Мне есть что сказать ему после нашего боя. Раздались возмущенные возгласы Павла за дверью. Да, и это называется скрытно прийти? Ну, собственно, смотря как посмотреть. С какой-то стороны это достаточно скрытно. Племянник, успокойся. Подумай, где ты находишься. Вслед за ним послышался голос Светланы. Я лишь подал знак пустить их. Входя в комнату, они выглядели сильно возмущенными и злыми, но стоило двери захлопнуться, как выражение на их лицах тут же переменилось на довольно приятное. «Господин Ксин Юн, по какому поводу вы хотели лично встретиться со мной? Вы должны прекрасно знать, что сделать это в моем положении достаточно проблемно», вздохнув, поправляя одежду, спросил повелитель Вод. «Но вот вы здесь», слегка язвительно заметил я с легкой улыбкой, продолжая жестом указывать на кресло напротив меня. «Присаживайтесь. Думаю, вам понравится этот разговор». «Хорошо. Неужели вы решили принять мое предложение?» С волнением и сомнением в голосе спросил он, садясь прямо напротив меня. Рядом с ним встала его тетя, решив не занимать оставшееся кресло. «В каком-то смысле. Прошу, попробуйте чаю», предложил я, махнув рукой, подавая знак Ло Миншингу, который тут же поставил пару чашечек. «Благодарю», слегка удивленным голосом произнес Павел, беря предложенную чашку и отпивая из нее немного. Вы и правда решили фиктивно вступить в наш род, и да, и нет. Все зависит от вашего ответа на некоторые мои вопросы, спокойно ответил я, пожав плечами. Во-первых, главное мое условие заключается в том, чтобы я остался в Китае и особо не участвовал в жизни клана. Я вступаю только фиктивно и согласен показаться парочку раз чисто для приличия и чтобы обозначить свою принадлежность, но не более. Также о необходимости такого визита мне должны сообщить не менее чем за месяц, и я буду иметь полное право проигнорировать его. Справедливое условие. Будет сложно убедить отца, но я не сомневаюсь в успехе, слегка замявшись, в конце концов он кивнул головой. Во-вторых, что вы готовы предложить в качестве компенсации для меня? Возможно, слегка самодовольно спросил я, но и учитывая всю ситуацию, это именно я здесь имел право диктовать условия. За более чем год нашей борьбы, особенно в последнее время, я доказал свою силу и заполучил неоспоримое преимущество над всеми тремя родами. Так что можно сказать, что сейчас шли переговоры не о моей капитуляции, а их, с правом для хабаровских хранителей сохранить лицо. «Да разве мы должны что-то компенсировать?» – недовольно заявила Светлана. «Это мы должны требовать у тебя компенсацию за смерти кучи наших магов, некоторые из которых были высокого уровня. Это ты сейчас хочешь воспользоваться нами, чтобы прикрыться от двух других родов. У нас и так будут проблемы с первым условием. Тетя, успокойся, он имеет право требовать ее». Повысив голос, остановил ее Павел. «Да, единственное, что у него есть...» Это клан Ло и некоторые навыки. Он все еще на среднем уровне, да и не будет клан Ло постоянно спасать его задницу. Продолжая возмущаться, говорила она, видно, больше не могла держать это в себе и вывалила все, что накопилось. «Кхм-кхм», прокашлялся я, после чего лицо расплылось в довольной дьявольской улыбке. Хоть из-за маски им этого и не было видно, но уверен, по тону голоса они все поняли. «Я не имею права требовать компенсацию, если не ошибаюсь». Это именно ваши люди под прошлый Новый год схватили моего друга. Что ж, если вы считаете это несущественным, хорошо, но хочу напомнить вам, что я могу и не предоставлять вам возможность заявить о том, что вы забрали драконий зуб себе. Мы можем продолжить сражаться, пока либо вы не сможете продолжать, либо я полностью не уничтожу все три рода. Сейчас я лидирую в нашей борьбе. Это я убил кучу ваших магов высокого уровня. Это я пережил нападение нанятого вами убийцы, и это я избил двух из трех ваших гениев на глазах всей подпольной арены, а сейчас собираюсь побить третьего. Вы же не сделали ничего, даже узнали о моей поддержке только недавно, и это я не говорю о бессмысленной междоусобице, с которой вы провозились все лето. Дорогая моя мисс Светлана, если вы не понимаете своего положения и того, какую милость я вам решил оказать по своей прихоти, то прошу заткнуть свой рот, т.ц. Мелкий за, не найдя, что ответить, лишь щелкнула языком она. Тетя, как я и говорил, увидев его бой с повелителем бури, вы поймете меня, спокойно заговорил Павел, а затем обратился уже ко мне. Как я слышал, вам понравился мед из аленьких цветочков. Наш род известен своими травами, так что в качестве компенсации мы можем предоставить вам их. Возможно, получится выбить даже целый столетний аленький цветочек. Один он может сравниться с магией исцеления минимум высокого, если не высшего уровня. Хм, хорошо, кивнул я головой, обдумав его предложение. Это было вполне приемлемо, а если остальные растения будут того же уровня, что и мед, то это будет даже очень выгодно. И в-третьих, если я соглашусь фиктивно вступить к вам, вы должны будете помочь мне прямо сейчас, передавать мне всю информацию о действиях трех сибирских гениев и в нужный момент перейти на мою сторону, помогая в битве. Иначе же разделите участь двух других. Конечно, как хабаровский род может не позаботиться о своем драгоценном члене хранителя одного из трех реликвий? С хитрой улыбкой задал вопрос Павел. Тем более, когда владивосточные и уфимские хранители хотят отобрать ее прямо у нас под носом. Прекрасно, я крайне рад, что хоть кто-то из хранителей оказался мудрым человеком. С вами приятно иметь дело, довольно сказал я, протянув руку. Спасибо, мне тоже, ответил на рукопожатие повелитель Вод. К слову, вы подали отличный чай. Я знал, что вам понравится. Что у нас на родине, что здесь, в Китае, к чаю особое отношение, согласился я, вставая со своего места. Разыграв небольшую сценку с криками, я проводил повелителя Вод, а уже через чуть больше получаса направился на арену. Там меня ждал повелитель бури, одетый в джинсы и серую майку с накинутым поверх черным плащом, подкладка которого имела красный цвет. Чуть на бок была смещена маска в виде мордочки лиса или собаки или похожего зверька. Он стоял с уверенным и самодовольным видом, засунув руки в карманы. «Ну что, братишка, не надумал отдать мне мое наследие?» – язвительно заявил он, не вынимая рук из кармана. «Нет, это единственное, что осталось от моих родителей, так что я не могу отдать его тебе», – покачал я головой. Верхи клана были против моего появления, считая это нарушением традиций, так что даже не рассчитывайте на то, что я пойду на уступки. «Ха, кто сказал тебе такую чушь?» – рассмеявшись, спросил Егор с ехидной улыбкой. «Не буду скрывать, но в роду и правда не приветствовали союз наследника с азиаткой, однако никаких особых притеснений не было. Вот только твои родители были жадными горделивыми скотами, решившими отобрать у рода то, что им не предназначалось. Мой отец должен был стать следующим владельцем драконьего зуба, но твой отец решил прикарманить его себе. Нагло ворвавшись в сокровищницу, твои родители забрали его и, ранив главу, сбежали. Да, эту историю рассказывают на родине, как бесчестно», — возмутился я, внутренне усмехаясь про себя. «Ведь сам ни черта даже в теории не мог помнить о том времени. Это время существования тела было покрыто мраком, и мне самому было крайне интересно, что именно тогда произошло. Но хорошо, я был тогда юный, возможно, не понимал всего. Однако у меня остался закономерный вопрос к вам. Что случилось с моими родителями? Куда вы забрали их? Я помню только то, как мать оставила меня в городе Бо дальним родственникам и ушла вслед за отцом, но так и не вернулась. Ты серьезно решил поговорить сейчас об этом? Должен признать, что нам самим ничего не известно об этом. Даже нахождение тебя стало спасительным чудом», — говоря более спокойным голосом, без обычной насмешки, начал повелитель бури. «Сейчас я, вместо отца, преподам тебе урок и заберу то, что судьбой предназначено мне. Ты же, предатель, убивший кучу членов своего рода, среди которых были и твои близкие родственники, достоин только смерти, и я лично приведу этот приговор к исполнению», — грозно закончил он, топнув ногой и подпрыгнув вверх. В тот же момент раздался электрический треск. Глава 416. Три сибирских гений, бой с братом, инь-ян. Словно питоны, парочка молний направилась на меня из места, где только что стоял повелитель бури, а под его ногами появились небольшие воздушные вихри, на которые он уверенно встал. Не став долго наблюдать за его способностями, я использовал рывок ветра, чтобы практически мгновенно сократить расстояние между нами и атаковать его. Но этот парень умудрился уклониться, подпрыгнув выше на еще парочку воздушных вихрей. Используя фиолетовые глаза молнии, я заметил еще около десятка формирующихся вихрей, на которые братец мог встать в любой момент. Тем временем парочка электрических питонов развернулась и попыталась обвиться вокруг моих ног. Однако обращать на них внимание я не собирался, а лишь использовал рывок ветра, чтобы сдуть их за один раз. Я тут же заимел преимущество, поднявшись практически под самый купол арены. Взмахнув рукой, выпустил клинок ветра, а сам начал пикировать вниз, перекрыв ему пути отхода. Но в этот момент он использовал огненную волну, чтобы остановить мое наступление. «Ха, какое же интересное заклинание! Не расскажешь, как создал его, не полагаясь на древние тексты?» — спросил повелитель бури без особого интереса в голосе и легко уклонился от лезвия ветра. «Позволь мне показать то, что лишь немногие маги могли видеть», — закончив говорить, он взмахнул рукой, и, следуя его движению, образовался сгусток ветра, совмещенный с молнией. Это было похоже на вытянутый шар, что двигался со значительной скоростью. Это так он решил показать свои навыки в совмещении магии? Что ж, уклониться от этой магии было бы несложно, если в конце она не взорвалась, выпустив молнии во все стороны. К счастью, их мощь была не настолько большой, и я отделался легким покалыванием. Это даже было несколько приятно. Все же для тела, немного отстающего от младших вожаков стаи, даже такая магия начального уровня будет не более чем щекоткой. «Думаю, мы закончили разминку», — усмехнувшись, язвительно спросил я, начав использовать безопасный уровень точечного контроля. Одним рывком, ускоряя себя только шагом ветра третьей ступени, я догнал его и занес руку, целясь в центр его груди. У него не было времени на уклонение, так как все произошло слишком быстро, но он успел нацепить на себя броню. «Ха, а он неплохо потратился, чтобы подготовиться к сражению со мной. Его броня была на основе элемента земли, что защищало его от моей магии молнии, а также, судя по всему, имело эффект распределения кинетической энергии, спасая от внутренних травм. Как я понял это? Ну, после удара, по силе не уступающему удару истинного вожака стаи, приправленного шоком молнии, братец смог отскочить и ни на мгновение не был ошеломлен силой удара, что невозможно при встряске внутренних органов. К тому же я ощутил характерную отдачу, так что был уверен в своем заключении почти на 100%. «В эту игру мы можем играть вдвоем», — заметил повелитель бури, призвав еще перчатки с острыми когтями. «Если верить моим навыкам оценки артефактов, то броня была способна выдерживать удары вплоть до низших главнокомандующих, а перчатки могли быть усилены магией ветра, молнии или огня. Они использовали тот же принцип, что и артефакты клана Тан. Держу пари, он купил эти штуки при помощи ченки». Закончив приготовление, его тело покрылось вспышками молнии. И это был не эффект брони или еще какого-то артефакта, это было заклинание, очень похожее на мой шаг молнии, только, судя по всему, намного лучше отточенное, да и позиционирование звезд давало больший выхлоп мощности. Мне просто было бессмысленно заниматься выяснением этого и оттачиванием навыков контроля данного заклинания для увеличения скорости. Я-то и с текущим пиком справиться был не способен. Для всех показалось, что повелитель бури исчез, но я отчетливо видел все его движения. В обычной ситуации мое динамическое зрение не справилось бы с этим так хорошо, но развитие фиолетовых глаз молнии было уже на достаточно высоком уровне. Я бы оценил его скорость примерно в 200-250 метров в секунду. Ха, безумец, решил посоревноваться на моем поле боя и задавить меня физической силой. Лучше бы продолжал держаться на расстоянии, как это делал повелитель вод. Без техник закалки, даже с этими невероятными артефактами и магией, ему будет сложно сражаться со мной на равных. У меня не было совершенно никаких причин отказывать ему в ближнем бою. Продолжая использовать только магию ветра, я достиг около звуковой скорости. Не хотелось бы раскрывать эту способность так быстро. Братец действительно пытался атаковать меня напрямую, но из-за превосходства в скорости первый удар был за мной. Я ударил его в живот, откинув, и уже собирался добить его, впечатав в землю ударом в голову. Но он собрал огненную энергию в перчатке и выпустил волну пламени. Развернувшись в воздухе, попробовал ногой ударить меня в голову, однако это было слишком глупо. Мне не стоило совершенно никаких усилий заблокировать его удар и даже попробовать перехватить его ногу. Правда, стоит отметить, что даже без усиления перчаток его сила была значительна для обычного человека без закалки тела и равнялась примерно низшим слугам. Да и он точно еще не пробудил внутреннюю, так что стоит признать, что этот парень потратил много сил и времени на тренировку своего тела. Поняв, что продолжать битву вблизи будет сущим самоубийством, слуга всего лишь пыль перед вожаком стаи, он вновь выпустил волну огня, быстро разорвав расстояние. Я уже собирался преследовать его, как в меня прилетела та молниевая сфера, поистине удивительная скорость составления заклинаний, не сильно уступающая мне. А моя скорость безумно уникальна и огромна благодаря влиянию внутренней энергии на внутренний мир. Ха, все же ты монстр, но я убил ни одного такого монстра, бросил презрительно повелитель бури, взмахнув руками и произнеся это крайне самодовольно, явно желая похвастаться своим заклинанием. Молниевый шторм. Тут же вокруг меня поднялся невероятно сильный ветер, что буквально сковывал мои движения, а вместе с этим раздался электрический треск. И бесчетное число молний стало бить рядом со мной, иногда попадая по мне. Должно быть, это было совмещение третьих ступеней магии ветра и молнии. Страшная сила, способная достигнуть высокого уровня и просто раздавить меня. Но у меня было, что ей противопоставить. Топнув ногой, я ослабил хватку ветра, создав свой собственный вихрь лезвий ветра. Возможно, стоило улучшить сначала его. Правда, мою магию быстро смели, но этого вполне хватило, чтобы вырваться из эпицентра шторма прямо перед основным ударом кучи молний, что, собственно, и несли основную мощь заклинания. Однако стоило мне только вырваться, как в меня тут же направился огненный кулак. 9 дворцов. Если первая магия покрыла почти всю арену, то в этот раз была задействована лишь половина, но скрыться уже было негде, за исключением верха. Но действовать надо было невероятно быстро, чтобы пламя 9 дворцов не успело меня догнать. В этот момент все зрители на арене услышали хлопок, а вскоре почувствовали и мощный порыв ветра. Это было преодоление звукового барьера. Даже повелитель бури выглядел удивленным, не ожидая, что я смогу достигнуть такой скорости. Но ему не оставалось ничего, кроме как попытаться защититься, выпуская в меня парочку молниевых сфер. К его сожалению, для меня они двигались слишком медленно, и пока он не осознал происходящего, я уже был у него за спиной. Одним ударом ноги я впечатал его в арену. Точнее, я так подумал, но этот парень умудрился приземлиться на две ноги и вновь использовать шаг молнии, попытавшись отойти и подготовить новое заклинание. Но я уже решил использовать скорость свыше скорости звука, и у него практически не осталось шансов скрыться от меня. Единственное, что он мог делать, это выдерживать мои удары, да пытаться отбиться магией огня. Только благодаря шагу молнии ему удавалось хоть как-то уклоняться, минимизируя ущерб. Все же, насколько крепкой его броня не была, все имело свой предел, и постоянные атаки в пару точек рано или поздно приведут к ее разрушению. Но и я не мог постоянно двигаться на сверхзвуковой скорости. Это требовало большой нагрузки как на тело, так и на мозг. Даже с фиолетовыми глазами молнии реагировать на такой скорости было проблемно, и поэтому несколько раз меня обдало огнем. Правда, кроме незначительных ожогов и спаленной одежды, ничем толковым это не кончилось. К счастью, штаны были более-менее живучими, и я не остался совсем уж голым. В один момент, когда я уже не мог продолжать поддерживать такую скорость, братец взмахнул рукой, выпустив кольцо из чистой молниевой энергии. Оно было диаметром в пару метров, и мне чудом удалось уклониться, при этом потеряв импульс, а из-за усталости мне пришлось остановиться передохнуть. Тут же последовала очередная атака огненного кулака девяти дворцов. Стоило же мне только отпрыгнуть рывком ветра, как на меня направился порыв молниевых лезвий ветра. Ха, то заклинание, которым я убил парочку старших вожаков стаи, теперь использовалось против меня. К тому же было сильнее, так как за основу использовала мощь третьей ступени. В ответ я отправил свой порыв лезвий ветра, а остаток силы заклинания принял своим телом. Она была достаточно ослаблена, чтобы не причинить мне особого вреда. Сделал же я это, чтобы закончить звездную карту третьей ступени молнии и поразить замешкавшегося из-за подготовки совмещенного заклинания братца. Ха, он точно не ожидал, что я смогу использовать магию молнии третьей ступени среднего уровня. Но, быстро воспользовавшись шагом молнии, тот увернулся от всех моих атак и выбрался из области поражения заклинания. Однако тут как тут был я, вновь используя сверхзвуковую скорость. На этот раз я ударил ему в голову, воспользовавшись точечным контролем на полную, и хоть его броня была достаточно прочной, чтобы справиться с этим ударом, но уже не смогла поглотить всю энергию удара, а даже незначительная встряска мозга дезориентировала его. Это позволило мне повторно атаковать его, вбивая в стену, и нанести еще несколько тяжелых ударов, от которых по всей его броне стали распространяться трещины. К сожалению, постоянно избивать его было невозможно. Не настолько простой он противник. Мне пришлось отскочить, как только я почувствовал мощь исходящей от него магии. Это было что-то новенькое. Волна огня распространялась от него во все стороны, сжигая все на своем пути. Энергия этой атаки была сопоставима с магией третьей ступени среднего уровня, и если бы я замешкался хоть на мгновение, легкими ожогами не обошлось бы. Выбравшись из углубления в стене арены, повелитель бури остановился, разминая затекшие конечности и шею. Я тоже не спешил продолжать атаки. Мне надо было перевести дух. Голова просто раскалывалась после столь долгого движения на сверхзвуковой скорости. Да и не стоит забывать о множестве мелких и не очень ожогов от молнии и огня, ну а еще о куче мелких порезов от ветра. Но и братец не выглядел хорошо. Его хваленая броня, что поглощало кинетическую энергию и была способна справиться с парой ударов низшего главнокомандующего, сейчас была покрыта трещинами, и точно не могла поглотить всю энергию той кучи моих ударов. Части брони уже осыпались, и под ними была явственно видна посиневшая и слегка опухшая от ушибов кожа. Ха, что говорить о нас, если даже арена не была способна выдержать нашу битву. Стены были не просто покрыты трещинами, а буквально уже рассыпались, а пол, покрытый песком, был перерыт множество раз. То тут, то там виднелись глубокие ямы, буквально вырубленные в прочном граните. Да даже магический барьер пришлось в срочном порядке усиливать прямо во время боя, так как некоторые заклинания повелителя бури равнялись высокому уровню и могли разорвать его, не говоря уже о моих перемещениях на безумной скорости и силе истинного старшего вожака стаи. Первые ряды давным-давно опустели. Никто не осмеливался быть настолько близко к сражению, зато остальная часть трибун была буквально переполнена. Неудивительно, ведь пусть мы и были новичками в организации Синьсо, но наша битва была пиком серебряного ранга и почти соответствовала уровню битвы золотого ранга. А такие битвы проводились не так часто, пару раз за ночь, по причине их масштабности. Глава 417. Три сибирских гения, подавление монстра, инь-ян. Ха-ха, как и ожидалось, ты довольно неплох, тяжело дыша, сказал повелитель бури, выпрямившись и гордо выпятив грудь. Раз ты смог так поразвлечь меня, хочешь я расскажу то, что ты, возможно, уже и не помнишь. До сих пор так самоуверен, даже не допускаешь мысли, что я сейчас надеру тебе зад, язвительно заметил я, тоже готовясь к продолжению боя. Несмотря ни на что, у нас обоих было около половины магического резерва или даже чуть больше. Брось, кроме сильного тела и высокой скорости, у тебя нет ничего, но такая сила явно не дается тебе просто. Я же могу продолжать выматывать тебя столько, сколько потребуется, а потом использовать всю свою силу, чтобы уничтожить тебя, пренебрежительно произнес братец. Правда, а я считал себя виртуозом магии, усмехнувшись, заявил я, взмахом руки создав шип молниевой розы, постаравшись сжать его как можно сильнее, сделав максимально острым. От такого сосредоточения даже молнии начали пробегать по руке, но я подавил попытки пробудиться молниевому покрову. Все же надеюсь, что до его использования не дойдет. Это заклинание заставило повелителя бури заволноваться и даже попытаться уклониться, используя шаг молнии, но скорость моего заклинания оказалась выше. Попав в него, шип молниевой розы оставил значительный обугленный след на броне, а вместе с этим откинул его к стене арены. К сожалению, ему удалось сохранить равновесие и использовать свое заклинание, набрав скорость. Мне же уже было трудно продвигаться на сверхзвуке. Я боялся потерять контроль и еще больше навредить себе. Все же пока в пылу битвы использовать такую силу слишком опасно. Зато я вполне мог передвигаться с околозвуковой скоростью, все равно преобладая над ним. Однако проблемой оставались его объемы магического резерва. Как бы я ни приближался к нему, всегда получал в ответ или сферу молний, или огненную волну. Они не сильно вредили, но удачно отвлекали внимание, позволяя братцу уклоняться от моих атак. Но в эту игру могут играть двое. Отказавшись от сверхзвука, я мог уделить время на построение большего числа звездных путей и использовать как гнев молнии, так и лезвие ветра, перехватывая его магию или контратакуя. Судя по всему, у него были только большие духовные семена, так что с моими ложными душевными, не говоря о двух дополнительных ступенях начальной магии, справиться с его даже совмещенными заклинаниями не было сложно. Думаю, я все же рассажу. Это касается как тебя, так и твоих родителей, продолжал говорить повелитель бури, отскочив и использовав заклинание, похожее на мой щит ветра. Только в отличие от моего, его версия лучше использовала природные свойства ветра, перенаправив мой гнев молнии в сторону благодаря мощным воздушным потокам. Если тебе и правда так важна семья, то тебе будет очень интересно послушать. Хватит отвлекаться, если не хочешь получить. Грозно, но с задором в голосе прокричал я, атакуя его чуть сбоку. Ха, ты слишком слаб, так что почему бы и не поговорить? С усмешкой спросил он, отойдя чуть в сторону и слегка коснувшись до моего бока. Тут же ударила мощная волна ветра, откинувшая меня в середину арены. Довольно противное заклинание, которое не раз отделяло меня от окончательного разрушения его брони. Не стоит зазнаваться тому, у кого живого места под броней не осталось, также язвительно ответил я ему, взмахом руки выпуская пару лезвий ветра, чтобы сковать его движение. Я вновь собрался пойти на сближение, подтолкнув себя рывком ветра. «Хорошо, тогда я покажу тебе, на что способен», — резко похолодевшим тоном сказал братец, уклонившись от лезвий ветра и попав прямо в мою ловушку. Но стоило мне только ударить его, отбрасывая в стену арены, как он выпустил кольцо молнии, похожее на то, что было в прошлый раз. Естественно, я без проблем увернулся, используя сапоги ветра для маневрирования в воздухе. Только вот это кольцо неожиданно сменило траекторию и непонятным образом сжалось вокруг моей руки, не позволяя мне сдвинуть ее даже на миллиметр. Нет, я чувствовал, что моей физической силы хватит, чтобы вырвать руку из схватки этого заклинания, но повелитель бури в это время восстановил равновесие, встав на очередную пару вихрей, а затем взмахом руки направил на меня порыв лезвий ветра. Лишь используя точечный контроль на максимум, мне удалось вырвать руку вовремя и избежать серьезных последствий. Однако с новой парочкой глубоких порезов я оказался на разрушенной арене. Уже собирался использовать магию молний, чтобы сковать движение братца и сблизиться для контратаки, как вокруг меня начал собираться огненный вихрь, оказывая на тело сковывающее действие. Черт, а у него много заклинаний сковывающего типа. Даже мне не удалось найти их так много. А тем временем, как я изменил решение с атаки на побег, вихрь пламени подошел вплотную, практически полностью сковав мои движения. Но мне удалось подготовить для него контрмеру. То, о чем я хочу сказать, относится к событиям лет 17 назад, примерно за 3 года до побега твоих родителей в Китай. Тем временем холодным и высокомерным тоном говорил повелитель бури, явно уверенный в том, что эта информация выведет меня из себя. Ты, возможно, не помнишь, но об этом сохранилась информация в клане, пусть она и напоминает слух. Однако, в этот момент я топнул ногой, поднимая волну воздуха и несколько ослабляя огненный вихрь, что был третьей ступени среднего уровня, тут же запуская свой вихрь лезвий ветра. Он уже окончательно сломил заклинание противника, вновь позволяя мне свободно двигаться. Правда, в каждом слухе есть доля истины, как ни в чем не бывало, продолжал говорить он, а мой ослабший вихрь был сметен его штормом. 17 лет назад у твоих придурков родителей родилась дочь, неожиданно прозвучали те слова, которые я совершенно не ожидал услышать и что действительно заставили меня оступиться и подставиться под молнию, окончив свою попытку выбраться неудачей. Еще говорят, что во время побега предатели не смогли взять с собой маленькую девочку, о которой мало кто знал, и спрятали ее, отдав в детдом. А тебя им пришлось забрать, хотя точную причину таких их действий я не представляю. Эта информация была достойна моего удивления. Казалось бы, только недавно Ксинер говорил о возможности нашего родства, но в отличие от ожиданий повелителя бури, ничего особого, кроме удивления и заинтересованности в этой истории, я не чувствовал. Хотя, был какой-то зуд в теле, похожий на обиду или злость, трудно было понять. Возможно, это было связано с тем, что этот парень слишком доставучий и трудноуловимый. С ним даже моя скорость не сильно помогает справиться. А эта магия сковывания словно создана для моего уничтожения. Да и сражаться с практически своим клоном весьма проблемно и раздражительно. Так что это была прекрасная возможность раскрыть свой молниевый покров и выглядеть максимально круто. Но ты не волнуйся, даже если твоя сестра когда-нибудь и существовала, то теперь ее точно нет в живых. Я уверен, старейшины позаботились о том, чтобы она умерла максимально мучительно, самоуверенно и высокомерно заявил повелитель бури, опуская руку вниз и выпуская весь заряд молний, содержащийся в шторме, прямо на меня. Я же ощутил жгучую злость от его слов, непроизвольно проецируя на место этой выдуманной сестры Ксинер. На мгновение поддавшись эмоциям, я поднял руку вверх, тут же выпустив максимум молниевого покрова, съевшего мою ладонь и треть локтя. Молнии слегка изменили направление, устремившись прямо в поднятую вверх руку, словно она была громоотводом. Мне показалось, что моя рука онемела вплоть до плеча. Даже там, где не было молниевого покрова, пробежали молнии, а плечо и половина туловища покрылись черными обугленными линиями. К счастью, я поднял левую руку, а то могло задеть сердце. Хотя для тела, почти равного младшему вожаку стаи, это было не смертельным уроном, пусть и достаточно серьезным. Однако я заметил некую странность. Мне показалось, что молниевый покров словно поглотил небольшую часть энергии, значительно уменьшив урон. Выдохнув белый туман пара, я развернулся в сторону повелителя бури, который был явно не в лучшей форме. Впервые удостоился чести видеть его напуганным, слющимся по лбу холодным потом. Ну еще бы, он думал, что эта магия, сопоставимая с высоким уровнем, прикончит меня, а я отделался лишь сожженной рукой. Правда, сам удар молнии соответствовал скорее третьей ступени среднего уровня, так как и на сковывание тратилась немалая часть энергии заклинания. Да и видок у меня был ужасающий. Часть конечностей растворилась, заменившись энергией молнии и ветра, сгорела кожа и частично мышцы, левая рука стала черной, да и еще расползшиеся по телу черные линии, словно трещины. И это не говоря о вставших дыбом волосах, между которыми бегали молнии. Отпрыгнув назад, он попробовал атаковать меня молниевой сферой, но непроизвольно, чисто рефлекторно, я схватил ее правой рукой и, Когда она собиралась взорваться, я просто сжал ее, стабилизировав, а потом, словно мячик, кинул в другую сторону. Ударившись же о стену, сфера наконец-то взорвалась. Поразительно. У меня получилось дотронуться голой рукой до магии. Хотя, учитывая тот факт, что моя рука сама сейчас являлась магией, то ничего в этом и нет такого удивительного. Правда, у этой возможности есть свой предел, иначе те молнии не смогли бы нанести мне такой большой урон. Однако пора было заканчивать. Сейчас фиолетовые глаза молнии, получив буст от молниевого покрова, стали намного эффективнее, а скорость реакции вышла на совершенно новый уровень. Скорее всего, в этом свою роль сыграл выброс адреналина в момент удара молнии, так что долго поддерживать такую силу я не смогу. Но этого и не нужно. Воспользовавшись точечным контролем и пятой ступенью магии ветра, я смог достичь скорости почти в полтора маха благодаря ускорению от молниевого покрова. Братец даже не успел среагировать, да никто не успел среагировать, включая судей. А они были магами высокого уровня, ближе к третьим ступеням. Но ни один из них не отреагировал на мой выпад. Я же ударил в область живота, сжав пальцы вместе. Броня была сильно потрепана и больше не показывала прежней стойкости, потому была легко пробита насквозь, да так, что рука вышла с другой стороны. Не опасайся я расплаты за убийство на арене организации Синьса и имей возможность более точно прицелиться на такой скорости, бил бы в сердце. Но имеем то, что имеем. Тут же мне пришлось выдернуть руку и ударом ноги впечатать братца в землю. Он собирался использовать то заклинание, которым отогнал меня раньше. Волну пламени среднего уровня, расходящуюся во все стороны. Не думаю, что с моими травмами принять ее на себя будет разумно. Скорость составления звездной карты им действительно удивительна, даже учитывая тот факт, что составлять заклинание он начал задолго до моего удара. Отпрыгнув назад и приземлившись, я слегка покачнулся. Болевой шок стал проходить, а в глазах начало плыть. Учитывая даже поглощение части энергии молниевым покровом, те молнии были слишком мощны для моего слабого тела. Однако мне больше и не требовалось оставаться на арене. Учитывая нанесенный мною урон, повелитель бури сейчас либо без сознания, либо не может пошевелиться, а без скорой помощи от мага исцеления по меньшей мере высокого уровня вообще умрет. Ха, собственно, как и ты, по-прежнему пораженным голосом отозвался в моей голове Асура. Не знаю, эта арена погрузилась в тишину, или я потерял слух, но не было слышно ни звука. Я же медленно направлялся к выходу с арены, где меня ждала Чен Роу чуть ли с невыпученными глазами, явно сильно возбужденная и взволнованная. Странное сочетание, но в тот момент мне было все равно. К счастью, вместе с ней был и Ло Миншенг, смертельно бледный, с кем-то разговаривающий по телефону чуть ли не на повышенных тонах. Мое состояние было итогом моей ошибки. Я отвлекся из-за слов противника, замешкавшись на мгновение. Такого ни в коем случае нельзя было допускать. К счастью, мое тело достаточно крепкое, и я буду умирать долго и мучительно, возможно, даже за это время смогу оправиться. Ха, ты был великолепен. Прямо как во время турнира трех кланов, поддерживая меня шепотом, говорила Чен Роу. Безумно невероятно. Глава 418. Напористая Чен Роу, Иньян. Очнулся я в личной комнате клана Ло. До сих пор все тело болело, но я был жив и вполне цел. Никаких серьезных повреждений не осталось. Сев на диване и потянувшись, я еще раз осмотрел свое тело. На мне до сих пор были те тряпки, что остались от штанов, так что практически ничего не было скрыто. Маску уже сняли, она лежала рядом на столике, только вот обзавелась еще одной небольшой трещиной. Продолжать ее использовать слишком рискованно. Она буквально может разрушиться в любой момент. Осмотрев руки, я заметил, что шрамы на правой руке от магии высшего уровня значительно уменьшились на локте, словно кожа постепенно обновлялась. Это создавало резкий контраст с самим плечом, на котором буквально живого места не было, что неудивительно, учитывая, что рука полностью была раздроблена. Левая же рука была почти полностью покрыта черно-синей кожей, что заменило обуглившуюся, но опять же, локоть был более бледным, а ладонь просто белой. Помимо этого, на всю левую часть тела распространилась сеть линий того же цвета, некоторые из которых доходили почти до сердца. В остальном же особых травм не было. Закончив с осмотром, я заметил спящую рядом в кресле Чен Роу. Скорее всего, пролежал я без сознания значительное время, и остальные ушли заниматься своими делами. Я же не сомневался в том, что меня исцелил малыш Луян, лучший маг исцеления клана Ло, на пике высокого уровня. К тому же он давно работал со мной, и его можно считать несколько посвященным в мои дела. Он довольно неплох и не задает много лишних вопросов, да и не болтает, как показывает практика. «О, ты уже очнулся», – прозвучал заспанный голос Чен Роу, когда я заканчивал переодеваться и надевал рубашку. «Я так и знала, что ты быстро придешь в себя. Сколько раз ты оказывался в таком положении на турнире трех кланов?» Встав, начала говорить она соблазнительным тоном. «После каждого боя, но тогда я был уверен в своей безопасности, сейчас же это произошло из-за моей ошибки», спокойно сказал я с небольшим раздражением на самого себя в голосе. «Значит, это ты всех выпроводила, чтобы остаться наедине со мной? Ой, да что в этом плохого? Я и так еле держала себя в руках», очень взволнованно говорила она, обняв меня сзади и прижавшись грудью к моей спине. «Ты был невероятен, а финал? Взял и выдержал удар тех молний. Этот шрам хоть и выглядит ужасающе, но тебе идет», продолжала она шептать мне на ухо, проводя рукой по шраму. «А как ты потом схватил его заклинание? Я слышала, что практики закалки тела на высоких уровнях способны на это благодаря внутренней энергии, но не думала, что кто-то, только вступивший на этап концентрации, провернет что-то такое. Это всего лишь особенности моего тела. К тому же я не уверен, что это не обернется серьезными побочными эффектами в будущем», вырвавшись из ее хватки, ответил я. «У меня сейчас совершенно не было желания заигрывать с ней». «Ха, ладно», разочарованно вздохнув, сказала она, поправляя свою одежду, что успела изрядно соскользнуть, обнажая солидное декольте. «Что он тебе такого сказал, что ты пропустил ту атаку? Это, конечно, выглядело круто, но такое слишком глупо и безумно даже для тебя». «Эй, значит, для тебя я глупец и безумец?» Возмутившись, повысил голос я, совершенно не ожидая такого поворота. «Ну, я не говорила, что ты мне таким не нравишься», невинно улыбнувшись, приставив указательный палец к подбородку, сказала она. «Ага, так и поверил тебе, мисс Невинность. Ладно еще безумец, но почему сразу глупец?» Продолжал я возмущаться. Такие ее слова сильно задели меня. «Ха-ха, это всего лишь шутка, успокойся», тут же замахала руками Чен Роу, пытаясь подавить смех. «Хорошо», вздохнув, сказал я, сдавшись. «В конце концов самомнение мне часто застилает глаза. Пример со стариком довольно яркий и запоминающийся. Повелитель Бури рассказал о моем прошлом, точнее о прошлом моей семьи. По его словам, возможно, у меня есть сестра, которая осталась в России. А разве это не Ксинер? Или я чего-то не понимаю, что именно тебя заставило так удивиться? Или он говорил еще про одну Конка-ХМ? Сестру?» Недоумевая спросила она. «Это секрет», опомнившись, заявил я. «Пока я не готов раскрыть тебе всю информацию». «О, значит, что-то не так с Ксинер, верно? Может, все же откроешься мне?» спросила она, подходя ближе и обнимая меня за шею. «Не ты ли говорил, что мне можно доверять и со мной ты чувствуешь себя спокойно?» «Да, пожалуй», задумчиво произнес я. «Просто это не сильно касается тебя. Это связано с прошлым этого, моим прошлым, которое я не совсем помню». В итоге, поломавшись, я рассказал ей всю историю с хранителями и наши с ними взаимоотношения, объяснив текущую ситуацию. Это было проще всего. Так что по факту Ксинер не моя родная сестра, но об этом знают два, нет, теперь три человека. «Ау, вот оно как», шокированным голосом произнесла в конце рассказа Чен Роу. «Не думала, что все так на самом деле. Значит, она действительно грозная соперница, и вас даже моральные принципы не могут остановить. Эй, ты все еще думаешь только об этом?» возмущенно спросил я. «Мне казалось, у нее должна быть немного другая реакция после моего рассказа, а она услышала только то, что хотела услышать. Да и Ксинер все равно моя драгоценная сестренка. Что ты там себе напридумывала, от чего нас могут остановить моральные принципы? Например, от этого?» Усмехнувшись, она вцепилась в мои губы своими, повалив на диван, оказавшись сверху. Так что, когда она отстранилась от меня, я мог видеть ее грудь целиком, включая их вершину. «Ха-ха-ха, неужели ты со своей девушкой никогда не доходил до такого? Ты же делаешь это специально?» С каменным лицом спросил я. «Мне сейчас было просто не до этого, хотя некий соблазн определенно присутствовал. Эх, ладно», грустно вздохнула она, садясь рядом. «Не насиловать же я тебя буду, верно? Теперь понятно, почему ты тогда отослал меня подальше и так вел себя все это время? Знаешь, я чувствую себя довольно бесполезной. Скоро наступит и твоя очередь помочь мне, вздохнув, сказал я, вставая и собираясь уходить. Надо было встретиться еще с Ло Миншингом, чтобы успокоить его и обсудить дальнейшие планы. Да-да, конечно, может, мы сейчас поможем друг другу? Пленительным голосом спросила она, сев в соблазнительную позу. Ты перевозбудилась от моего боя? Разве твой фетиш не переходит все разумные границы? Спросил я с неким раздражением. У меня и без того полно дел. Ай, да брось ты. Просто кто-то решил стать девственным монахом. Может, еще и в монастырь какой уйдешь? Спросила Чен Роу, закатив глаза. Монахи ищут просветление и путь к нирване. Пусть убийство монстров среди них для самообороны и не запрещено, но резня у них под запретом, сухо ответил я. Да тебя как будто только и волнуют тренировки и массовые убийства. А, ну еще контроль и доминирование над всем и вся, обиженно заговорила девушка. Знаешь, доминировать и контролировать можно и в постели. Если тебе не нравится мой напор, то я могу быть и более пассивной. У меня просто иначе расставлены приоритеты, покачал я головой, дотронувшись до ручки двери. Или ты просто импотент, захихикала она, явно пытаясь меня вывести из себя. Если молниеевый покров продолжит свое развитие, то думаю, рано или поздно к этому все и придет, ответил я, ей ничуть не подавшись на такую провокацию. Хотя эта девчонка начинала меня в открытую раздражать, отвлекая от более важных дел. Но с другой стороны спорить с ней и раздражать ее в ответ тоже было весело, и если бы я не провалялся столько времени, то возможно. Ладно, ладно, я тебя поняла. Пока ты спал, пришло сообщение от моих людей в клане. Тан Ю собирается приехать к тебе с проверкой. Об этом ходит слух уже примерно неделю. И судя по последним данным, в ближайшие дни 5 это случится, став серьезной, добавила она. Понятно, это было ожидаемо, кивнул я головой. Уверен, он позвонит мне, только когда приедет в Шанхай. Это точно. Ты готов к инспекции старшего братца? Спросила Чен Роу без особого интереса. Она правда обиделась на меня? Ну, я примерно могу понять степень устроенного мной облома. Вполне, хотя, возможно, потребуется твоя помощь, задумчиво сказал я, вспоминая свои планы на следующую неделю и как его поведение может их изменить. Хорошо, но награда должна быть достойной, заметила она, вставая и также направляясь к выходу. Я тебе уже дал улучшенную технику закалки внутренней энергии. Разве этого мало за небольшую просьбу? Удивленно спросил я. Не все так зациклены на силе, как ты. Кое-кто хочет и чего-то другого, подмигнув мне, заявила она, выйдя из комнаты. Вздохнув, я вышел вслед за ней, направившись на поиски Ло Миншинга. И что это сейчас было? Спросил недовольным голосом Асура. Ты вообще о чем? Непонимающе спросил я. Ты совсем идиот? Что это за ишь недотрога бал? А, у тебя мозг отказал? Или ты правда импотент? Буквально закричал он так, что голова стала раскалываться еще сильнее. Девушка, буквально, чуть тебя не изнасиловала, а ты просто ушел, отодвинув ее в сторону. Знаешь, я не хочу заниматься этим с тем человеком, которого не люблю, сухо ответил я с неприятным давящим чувством на душе. Да ты серьезно, говоришь, какаешь, возмутился Асура, схватившись обоими руками за лицо. Я этого не понимаю. Нет, могу понять, все же мы единое целое, но, нет, не могу. Что это вообще такое? Что значит не хочу заниматься с тем, кого не любишь? Ты что, маленькая девственница, берегущая свой цветочек для принца на белом коне, КХМ? Что это за сравнения такие? Поперхнулся я от его слов. Хватит нести бред, в моем понимании это что-то необычное. Это нельзя просто взять и сделать с кем-то, кого плохо знаешь.